Эпилог. «Готово?» — поинтересовался Эрвин, заглядывая в комнату. «Да, только лекции соберу и все». «Не забудь, что вечером у меня лекция, на которой ты ассистируешь», — напомнил любимый, подходя ко мне и обнимая. Это будет что-то необычное?» Я развернулась к нему, обнимая в ответ. «Думаю, мне понадобится твоя магическая помощь. Хочу устроить испытание для адептов». Вот тут было ужасно сложно сдержать улыбку. Эрвин с таким рвением взялся за преподавание, что адепты выли, но каждый из них выйдет отсюда хорошо образованным. Любимый часто прибегал к моему дару, чтобы устроить испытание для своих учеников. А я только рада помочь. Это помогает мне забыть, что было в прошлом. К тому же я и сама теперь училась. Правда, приходилось совмещать, но трудности меня не пугали. Да и Академия стала более популярной после того, как прошла весть о том, что факультет некромантии обзавелся отличным преподавателем. Некоторые адепты, имеющие темный дар, вновь перевелись на новый факультет и совершенно об этом не жалели. А ректор обновил расписание, набрал несколько новых преподавателей и закупил необходимый инвентарь. Академия зажила новой жизнью, и мне это очень сильно нравилось. С момента битвы между Эрвином и Натаниэлем прошло чуть больше полугода. Месяц назад мы с некромантом обменялись свадебными клятвами. Мама Эрвина не могла нарадоваться. Она сказала, что очень рада тому, что я стала ее невесткой, и что ее сын будет самым счастливым. Для меня ее слова были очень приятны. Конечно, подготовка к свадьбе заняла много времени, и пару раз нам с мамой Эрвина приходилось спорить до хрипоты. Изначально она хотела устроить торжество на весь мир, а я предпочитала тихую свадьбу. Благо, любимый оказался на моей стороне, и свекрови пришлось с этим смириться. Зато на собственном торжестве я была самой счастливой. Свадьба состоялась в храме темнейшей. Добираться туда было сложно, но это того стоило. К тому же сама богиня присутствовала на торжестве и благословила нас. Этот момент все гости точно запомнили надолго. Она появилась внезапно, и даже жрец едва не выронил кубок, который держал в руках. С самой свадьбой особых проблем не возникло. С моей стороны приглашенных не было, в этом мире я друзьями не обзавелась. Зато со стороны жениха их набралось достаточно. Были и Кир с Лэнси. Девушка приехала, несмотря на то, что была на восьмом месяце. Сказала, что не может такое пропустить. И знаете, что мне подарил этот противный волк? Кактус. Вырезанный из дерева кактус. Причем настолько реалистичный, что я была в шоке. Оказалось, он запомнил, как я один раз при нем превратила какой-то объект в кактус. Даже не знаю, как на это реагировать. В любом случае, мой заяц стоял у них в гостиной, и волк ничего не мог с этим поделать. Надин с мужем наказания не получили. По сути, они ведь не сделали ничего плохого. Девушка даже написала мне несколько писем, но я их сожгла, не став открывать. Обиду на нее держать было глупо, но и простить не смогла. Возможно, она хотела как лучше, но мне сложно такое понять. Я долго не могла расспросить Эрвина о том, что произошло, когда меня похитили. Но однажды вечером все же решилось. Как оказалось, от огня его спасла защита темнейшей. Она наложила ее за день до того, как мы отправились к оборотням, словно почувствовав надвигающуюся беду. Это и спасло некроманта от смерти. Правда, он получил сильные ожоги, поэтому понадобилось 5 дней, которые он провел у светлых эльфов. Именно они поставили его на ноги в столь короткие сроки и вернули мне. За это я им безумно благодарна. Кстати, пока у меня была возможность, я тайком узнала у темнейшей, почему на битву не явилась пресветлая. Все же древний ритуал предполагал наличие обеих богинь. Да и сам Натаниэль явно рассчитывал на помощь. Как оказалось, Пресветлая была занята в тот момент иными делами. Темнейшая с помощью мужа отдала ей в управление один из новых миров, в котором требовалось навести порядок. И так уж вышло, что призыв своего подданного она попросту не услышала. А когда узнала, было слишком поздно что-то менять. Узнав об этом, мне захотелось обнять темнейшую. Но я постеснялась, так как она все же богиня, а я простая смертная. В любом случае, моя благодарность будет вечной. Я также поинтересовалась, что ей было за то, что она вмешалась в магический поединок. Ведь бой так и не был завершен на момент, когда Натаниэль направил на нас огонь. Темнейшая отмахнулась, сказав, что ей запретили еще пару лет строить в этом мире новые храмы. Но для нее это совершенно несущественно, ведь никто не запретил расширять тот, что сейчас был. А вот судьба дракона сложилась не так, как он хотел. После проигрыша его сместили с трона. Но, к моему огромному сожалению, в монастырь не отправили. Вместо этого лишили части сил, выделили кусок земли где-то на окраине драконьего острова и дали возможность существовать. Впрочем, судя по последним данным, чувствует он себя неплохо. Сбережений у него много, так что дом отстроил нормальный. И даже его любовница, бросив все дела, переехала к нему. Говорят, они по-своему счастливы. Конечно, в какой-то мере я была за него рада. Но глубоко в душе ненавидела. Он сломал мне ту жизнь, которая у меня была, хотя и подарил новую. И теперь я счастлива, как никогда прежде. Наверное, за это мне стоит сказать ему спасибо. Правда, он об этом никогда не узнает. Сейчас же меня волновало другое. Как сказать любимому о том, что скоро он станет папой? Я сама узнала об этом пару дней назад, и вот теперь хочу устроить ему сюрприз. Боюсь, после этого об учебе придется забыть. Ведь я наконец-то нашла свое призвание и хочу со временем получить диплом мага. Что ж, думаю, я найду способ совместить все, о чем мечтаю. Любимый рядом, а больше мне ничего не надо.